Глава 16. В голове созревают два вопроса. Зачем им меня обсуждать? И кто вообще эта девушка, у которой не только лицо ангельское, но и фигура модельная? «Мелисса, это Настя, наша новая сотрудница. Она будет заменять тебя, пока ты занята малышом. Но для этого она должна пройти практику, а учителем будешь ты. Надеюсь, никаких претензий нет?» Эльмир с надеждой смотрит на меня, будто боится моего отказа. «Да с чего бы?» — улыбаюсь я и сразу поправляю себя, потому что, кажется, меня поняли не так. Девушка моментально опускает глаза на руки, нервно заламывает пальцы. «Так, стоп, я имею в виду, с чего у меня должны быть какие-то претензии? С удовольствием познакомлюсь с Настей и введу ее в курс дела. Мне как раз нужно хоть как-то отвлечься». «Отвлечься нужно, естественно, но не сегодня, Мел. У нас важное совещание, и сюда едут даже с другого конца города». «Но пришла ты очень даже вовремя. Хорошо, что вы познакомились». Эльмир сначала смотрит на меня, а потом переводит взгляд на девушку и задерживается на ее лице. «Настя, жду тебя завтра рано утром в этом кабинете. Надеюсь, не опоздаешь», — улыбается он. Девушка смущенно опускает глаза. «Не опоздаю», — еле слышно говорит она и поднимается. «До завтра, Эльмир Ильдарович. До встречи, Мелисса». «До новой встречи, Настя». Я провожаю девушку глазами, и как только она скрывается за дверью, задаю вопрос Литвинову, который задумчиво пялится на экран своего компьютера. «Очень красивая. Ты где ее нашел?» «На дороге», — без капли сарказма выдает он. Хлопнув крышкой ноутбука, отодвигает его и серьезно смотрит на меня. «Мелисса, Настю обсудим потом. Сейчас есть более важная тема». «Ты меня пугаешь». Я нервно сглатываю образовавшийся в горле ком. «Что случилось, Эльмир? Что-то с последним контрактом?» «Да нет, конечно, не нервничай раньше времени. Ничего подобного не случилось. Дело в том...» Он делает паузу, будто не решаясь продолжить. «Проект, который мы там обсудим, ты изучала больше 2 месяцев. Я не могу рисковать и вместо тебя пойти с кем-то другим, с той же Аней, например. Она умная девушка, но слишком эмоциональная. Ее просто раздавят вопросами, и при таком раскладе у нее вырубится мозг. Она начнет паниковать и просто провалит все. Ты самый подходящий кандидат, и я тупо не могу попросить тебя отступиться, но и на совещание пригласить. В общем, не хочу тебя принуждать». Литвинов глубоко вздыхает, а я хмурюсь, не понимая, к чему вообще этот разговор. Я и сама готовилась к этому совещанию. Знаю слабые места своих конкурентов, знаю, на что давить, если кто-то предложит более выгодные условия. И отступать в мои планы не входит от слова совсем. Не люблю я сдаваться. Ты можешь напрямую сказать, что творится у тебя в голове? Ну, как школьник, ей-богу, который боится признаться в любви. Не тяни, пожалуйста, кота за хвост. «Выкладывай, я тебя внимательно слушаю». Эльмир не решается. То смотрит мне в глаза, то изучает лицо пристальным взглядом, то опускает взгляд на мой живот. «Эльмир!» «Барский тоже будет присутствовать. Мне недавно сообщили». Говорит он в лоб, машинально потирая виски указательными пальцами. «Последнее слово за тобой, Мелисса. Ты уверена, что все еще хочешь составить мне компанию?» «А с чего бы нет? Думаешь, меня как-то волнует Демид? Вот только не говори, что ты не в курсе, что он купил квартиру через стену от меня. Ни за что в жизни не поверю. Вы вдвоем что-то мутите, Эльмир. Я вам не ребенок, которого можно так легко обвести вокруг пальца. И не тупая. С тобой мы обязательно еще поговорим, но для начала мне нужно собраться с мыслями и настроиться на лучшее. Я более чем уверена, что выйду из того зала, где мы соберемся, с широкой улыбкой на лице. Правда, в каком состоянии я буду после встречи с Барским? Этого не знаю. Придется на время вырубить все эмоции и думать только о работе, хотя бы пару часов. Но я точно не сбегу оттуда, как трусишка. Кажется, Литвинова веселит мой настрой. Но мне совсем не нравится, что он никак не отрицает мои догадки насчет того, что он с Демидом заодно. «Замечательно, Мелисса, ты очень сильная женщина, и я горжусь тобой, восхищаюсь. Насчет твоего соседа. Узнал 3 дня назад, не стану врать. Немного глупо, конечно, но и сказать, что Барский совершил ошибку, я не могу. Скоро сама все поймешь. Я несколько месяцев уже жду, что наконец что-то пойму. Но только все сильнее запутываюсь, перебиваю я. Может, хотя бы намекнешь, что творится вокруг меня, Эльмир? Мои нервы не железные. Вот именно, Мелисса. Несколько месяцев ждешь, так подожди еще немного. Я не тот человек, который должен все тебе рассказать. Я всего лишь хотел помочь, сберечь. Но Барский везде. Эльмир, скажи честно, я просто немного не понимаю. Если я раньше думала, что находиться рядом с Демидом очень опасно, и из-за этого он держится от меня как можно дальше, то зачем он пробрался ко мне? Почему живет прямо перед моим носом, и он вроде бы в браке, нет? Если я не ошибаюсь, у вашего дома несколько выходов, верно? Поверь, Демид не ребенок, чтобы подвергать твою жизнь опасности. Тем более после стольких усилий держать тебя как можно дальше от всех его дурацких разборок. Я, конечно, не одобряю. Эльмир поднимает руки. Но да только уже поздно. Что сделано, то сделано. Остается надеяться и верить в лучшее. Скоро все закончится, дай бог. Ты сейчас так сказал, будто Барский белый и пушистый. Ни в чем не виноват, лишь меня защитить пытался. Да только ты забываешь, что он мне изменил. И это вовсе не то, что кто-то мне рассказал. Это то, что я видела своими глазами. И более того, он считает, что я беременна от тебя. Кстати, он назвал тебя хорошим мужиком. Я нервно смеюсь, прикрыв на пару секунд глаза. И после этого ты все еще будешь утверждать, что он старается уберечь меня? Да я от чего? От кого, черт возьми? Господи, я хочу просто смыться из этого города. И лучше так, чтобы никто не узнал. Даже не загружай мозг. Ты в безопасности, пока находишься рядом со мной, Мелисса. Насчет измены я ничего не скажу. И не стану даже защищать Демида, но прекрасно понимаю, что он не просто так подталкивает тебя ко мне. Наверняка, потому что, зная о наших с тобой отношениях, тебя никто не тронет. Это очень даже очевидно. Ну все, нам пора. Литвинов встает с места, я же наоборот, откидываюсь на спинку дивана и поднимаю на него глаза. Не верю я его словам. Он просто меня успокаивает, чтобы я сильно не нервничала при виде Барского. Но, кажется, Эльмир не понимает, как сильно запудрил мне мозги. В голове абсолютная каша, хаос. Не могу понять, что правда, а что ложь. Мы еще не закончили, предупреждаю я его. К вечеру мы с тобой сядем и детально обсудим эту тему. Есть некоторые вопросы, ответы на которые хочу получить от тебя прямо сегодня, Эльмир. «Даже не старайся смыться!» Литвинов лишь кивает, указывает на дверь. В огромном зале уже собралось немало людей. Кого-то из них я встречала в нашей компании, ведь работаю я тут почти полгода, а кого-то вижу впервые в жизни. Все вроде бы идет нормально, пока не начинаю чувствовать на себе пристальные оценивающие взгляды. Складывается впечатление, что я крутая тачка в автосалоне, которую привезли недавно. Драгоценный экспонат. Именно так на меня пялятся некоторые люди, в основном мужчины. Эльмир перехватывает мой взгляд и понимает все без слов. Осторожно придержав меня за талию, одним жестом отчетливо дает всем понять, что мы находимся в отношениях, после чего я перестаю чувствовать себя не в своей тарелке. Вплоть до тех пор, пока не встречаюсь глазами с бывшим мужем, который кивает мне и еле заметно улыбается после моей длинной речи. На меня он смотрит с восхищением, а Эльмира сверлит злобным взглядом. Взглядом, который не предвещает ничего хорошего. Чувствую, этот день будет длиться бесконечно. И Демида я сегодня еще увижу. Обязательно.